Зеленоватой тенью мелькнула Варвара, и также на какую-то часть секунды ожили покорные своей судьбе Куликова, Анфимьевна, еще и еще знакомые фигуры. Непонятен, неуловим смысл их бытия. В эту минуту возврата в прошлое Самгин впервые почувствовал нечто новое. Как будто все, что память показывала ему, ожило вне его, в тумане отдаленном, но все-таки враждебном ему. Сам он в центре тесного круга теней, освещаемых его мыслью, его памятью. Среди множества людей не было ни одного, с кем он позволил бы себе свободно говорить о самом важном для него, о себе. Ни одного, кроме Марины. Открыв глаза, он увидал лицо свое в дыме папиросы, отраженном на стекле зеркала. Выражение лица было досадно неумное, унылое и не соответствовало серьезности момента. Стоит человек, приподняв плечи, как бы пытаясь спрятать голову, и через очки, прищурясь, опасливо смотрит на себя, точно на незнакомого. Он сердито встряхнулся, нахмурился и снова начал шагать по комнате, думая: «Истина с теми, кто утверждает, что действительность обезличивает человека, насилует его. Есть что-то недопустимое в моей связи с действительностью. Связь предполагает взаимодействие, но как я могу, вернее, хочу ли я воздействовать на окружающее иначе, как в целях самообороны против его ограничительных и тлетворных влияний?» Вспомнились слова Марины. «Мир ограничивает человека, если человек не имеет опоры в духе». Нечто подобное же утверждал Томилин, когда говорил о познании как инстинкте. Да, познание автоматично и почти бессмысленно, как инстинкт пола, строго сказал Самгин себе и снова вспомнил Марину. Улыбаясь, она говорила: «Свободным-то гражданином, друг мой, человека не конституции, не революции делают, а самопознание. Ты вот возьми Шопенгауэра, почитай прилежно, а после него Секста Эмпирика о пероновых положениях. По-русски, кажется, нет этой книги, я по-английски читала. Французское издание есть. Выше пессимизма и скепсиса человеческая мысль не взлетала. И не зная этих двух ее полетов, ни о чем не догадаешься, поверь». Самгин остановился, прислонясь к стене, закуривая. Ему показалось, что никогда еще он не думал так напряженно и никогда не был так близко к чему-то чрезвычайно важному, что раскроется пред ним в следующую минуту, взорвется, рассеет все, что тяготит его, мешая найти основное в нем, человеке, перегруженном социальным хламом. Папиросу он курил медленно, стоял у стены долго, но ничего не случилось, не взорвалось, а просто он почувствовал утомление и необходимость пойти куда-нибудь. Пошел. Смотрел картины в Люксембургском музее. Обедал в маленьком уютном ресторане. До вечера ходил и ездил по улицам Парижа, отмечая в памяти все, о чем со временем можно будет рассказать кому-то. По бульварам нарядного города, под ласковой тенью каштанов, мимо хвастливо богатых витрин магазинов и ресторанов, откуда изливались на панели смех и музыка, шумно двигались навстречу друг другу веселые мужчины, дамы, юноши и девицы. Казалось, что все они ищут одного — возможности безобидно посмеяться, покричать, похвастаться своим умением жить легко. Жизнерадостный шум возбуждал приятно, как хорошее старое вино. Отдаваясь движению толпы, Самгин думал о том, что французы философствуют значительно меньше, чем англичане и немцы. Трудно представить на бульварах Парижа Иммануила Канта и Шопенгауэра или Гоббса. Трудно допустить, что в этом городе может родиться человек, подобный Достоевскому. Невозможен и каноник Джонатан Свифт за столиком одного из ресторанов. Но очень понятный, громогласный, жирный смех монаха Рабле, неисчерпаемое остроумие Вольтера и вполне на месте Анакреон XIX века, лысый толстяк Беранже. Возможен ли француз-фанатик? Самгин наскоро поискал такого в памяти своей и не нашел. Вспомнились стихи Полежаева. «Француз — дитя, он вам, шутя, издаст закон, разрушит трон». Эти стихи вполне совпадали с ритмом шагов Самгина. Мелькнуло в памяти имя Бодлера и погасло, не родив мысли. Подумалось, буржуазия Франции оправдала кровь и ужасы революции, показав, что она умеет жить легко и умно, сделав свой прекрасный древний город действительно Афинами мира. Вечером сидел в театре, любуясь, как знаменитая Лавальер, играя роль жены депутата-социалиста, комического буржуа, храбро пляшет, показывая публике коротенькие черные панталошки из кружев. И как искусно забавляет она какого-то экзотического короля, гостя Парижа. Домой пошел пешком. Соблазняло желание взять женщину, но не решился. Надоели мне ее таинственные дела и странные знакомства. Ложась спать, подумал он о Марине, сердито, как о жене. Сердился он и на себя. Вчерашние думы казались ему наивными, бесплодными. Обычного настроения его они не изменили, хотя явились какие-то бескостные мысли, приятные своей отвлеченностью. «Мир — гипотеза», — сказал некий объясняющий господин, кажется, Петрожицкий. «Правильно сказал. Мир для меня — непрерывный поток противоречивых явлений, которые вихрем восходят или нисходят куда-то по какой-то спирали, которая позволяет мыслить о сходстве, о повторяемости событий. Взгляд из прошлого, снизу вверх, или из желаемого будущего, из гипотетического верхнего кольца спирали вниз, в настоящее, это в сущности игра, догматизирующая мысли, не больше. Мысль всегда догматизирует, иначе она не может. Формула, форма — это уже догма, ограничение. Мысль — один из феноменов мира, часть, которая стремится включить в себя целое. Душа? Душа полудикого деревенского мужика — дух Марины. Встает вопрос о праве додумать до конца, о праве создания и утверждения догматов, гипотез, теорий. Объясняющие господа не ставят пред собой этого вопроса. Нельзя отрицать этого права за аристократами духа, за рыцарями красоты. Здесь вполне допустимо оправдание эстетическое. Но когда это право присваивает сын деревенского мельника Кутузов, ученик недоучившегося студента Ульянова, и должна быть ответственность за мысли. Кто это утверждал? Кажется, Жозеф де Местр? У нас Константин Победоносцев. Незаметно и насильственно мысль приводила в угол, где сгущена была наиболее неприятная действительность. Самгин хмурился, курил и, пытаясь выскользнуть из тесного круга бесплодных размышлений, сердито барабанил пальцами по томику рассказов Мопассана. Он все более часто чувствовал себя в области прочитанного, как в магазине готового платья, где, однако, не находил для себя костюма по фигуре. И самолюбие все настойчивее внушало ему, что он сам должен скроить и сшить такой удобный, легкий, прочный костюм. Часа в три он сидел на террасе ресторана в Булонском лесу, углубленно читая карту кушаний. «Слушайте-ка, Самгин!» — раздался над головой его сиповатый, пониженный голос Попова. «Тут тесть мой сидит, интересная фигура, богатейший человечище. Я сказал ему, что вы поверены Изотовой, а она старая знакомая его. Он хочет познакомиться с вами». Попов говорил просительно. На лице его застыла гримаса смущения. Он пожимал плечами точно от холода и вообще был странно не похож на того размашистого человека, каким Самгин наблюдал его у Марины. «Я собирался обедать», — сказал Клим, заинтересованный ужимками Попова, и соображая, должно быть, не очень хочет, чтоб тесть познакомился со мной. «И вместе пообедаем», — пробормотал Попов. и Самгин решил подчиниться маленькому насилию действительности. Пошли в угол террасы. Там, за трильяжем цветов, под лавровым деревом, сидел у стола большой и грузный человек. Близорукость Самгина позволила ему узнать Бердникова только когда он подошел вплоть к толстяку. Сидел Бердников, положив локти на стол и высунув голову вперед, насколько это позволяла толстая шея. В этой позе он очень напоминал жабу. Самгину показалось, что птичьи глазки Бердникова блестят испытующе, точно спрашивая: «Ну, тес, как вы себя поведете?» Неясное какое-то подозрение укололо Самгина. Он сердито взглянул на Попова, а инженер, подвигая стул, больно задел Самгина по ноге и, не извиняясь, сказал: «Самгин, Клим Иванович, так?» «Захар Петров», — откликнулся Бердников веселым голоском и, не вставая, протянул Самгину свою мягкую лапу. «Садитесь-ка, прошу покорно». «Если посмеет заговорить о договоре, оборву», — решил Самгин. «Мы с зятем для возбуждения аппетита вопросы кое-какие шевелили. Вдруг вижу, как раз русский идет. Значит, тоже говорун. А тут оказалось, что Григорий знаком с вами». Он говорил с благосклонной улыбочкой. От нее глаза его ласково и масляно помутнели. «Ну, тес, заказывайте. Мне Григорий спаржи побольше и сыру швейцарского. Самый чистый и здоровый сыр. Я как раз поклонник пищи растительной и молочной, а также фрукты обожаю. В чем французы совершенно аристократически тонко понимают, так это в женщинах и овощах. Женщину воспитали столь искусно, что она подает вам себя даже как бы музыкально, а овощи у них лучшие в мире, это всеми признано. На центральном рынке поутру не бывали? Посетите, изумителен не менее Лувра». Самгин слушал молча и настороженно. У него росло подозрение, что этот тесть, да и Попов, наверное, попробуют расспрашивать о делах Марины. Затем и пригласили. В сущности, обидно, что она скрывает от него свои дела. Бердников, говоря, поправлял галстук с большой черной жемчужиной в нем. Из-под галстука сверкала крупная бриллиантовая запонка. В толстом кольце из платины горел злым зеленым огнем изумруд. Остренькие зрачки толстяка сегодня тоже блестели зеленовато. «Папаша, большой шалун по женской части», — проворчал Попов, прервав деловую беседу с гарсоном. «Не верьте ему», — сказал Бердников, пошевелив грузное тело свое. Подобрал, обсосал нижнюю губу и, вздохнув, продолжал все так же напевно, благосклонно. «Он такую вам биографию мою сочинит, что ужаснетесь». «Вероятно, чудак вроде Лютого», — подумал Самгин, слушая гладкую речь толстяка. Она успокаивала его подозрения. Но Попов, внимательно рассматривая поданные закуски, неожиданно и грубовато спросил: «Зотова в Англию уехала?» Самгин выпрямился, строго через очки взглянул в лицо Бердникова. Оно расплывалось, как бы таяло в благодушной улыбке. Казалось, что толстяк пропустил вопрос Попова мимо своих ушей. Покачнувшись в сторону Самгина, весело говорил: «Папаша именует меня, а право на это потерял. Жена от него сбежала. Да и не дочью она мне была, а племянницей. У меня своих детей не было. При широком выборе не нашел женщины, годной для материнства. Так что на перекладных ездил». Затем он неожиданно спросил: «К политической партии какой-нибудь принадлежите?» «Нет, я не занимаюсь политикой», — суховато ответил Самгин. «Большая редкость в наши дни, когда как раз даже мальчики и девочки в политику вторглись», — тяжко вздохнув, сказал Бердников и продолжал комически скорбно. «Особенно девочек жалко, они совсем несъедобны стали, как примерно мармелад с уксусом. Вот и Попов тоже политикой уязвлен, марксизму привержен, угрожает мужика социалистом сделать. Хаша мужик, даже когда он совсем нищий, все-таки не пролетар». Попов, разливая водку в рюмке, угрюмо сдвинул к переносию кустики бровей, чмокнул, облизал губы и вполголоса просипел. «А вы для чего? Вы такие вот кругленькие, перевоспитаете его в пролетария, это же и есть ваша задача. Ну ладно, я не спорю, пусть будет и даже в самом совершенном виде», — живо откликнулся Бердников и, подмигнув Самгину, продолжал. «Чего при мне не случится, то меня не беспокоит. А до благоденственного времени, обещанного Чеховым, я как раз не дотяну. Ну-тес, выпьемте за прекрасное будущее». Подняв рюмку к носу, он понюхал ее, и лицо его сморщилось в смешной, почти бесформенный мягкий комок, в косые складки жирноватой кожи. Кругленькие глаза спрятались, погасли. Самгин второй раз видел эту гримасу на рыхлом бабьем лице Бердникова. Она заставила его подумать: «Забавный болтон, и, кажется, не глуп». Его особенно удивляла легкость движений толстяка, легкость его речи. Он даже попытался вспомнить, изображен в русской литературе такой жизнерадостный и комичный тип. А Бердников, как-то особенно искусно смазывая редиску маслом, поглощая ее, помахивая пред лицом салфеткой, распевал тонким голоском: «Люблю почесать язык о премудрости разные. Упрекают нас, русских, что много разговариваем, но я как раз не считаю это грехом. Церковь предупреждает, во многоглаголанье несть спасение. Однако сама-то глаголит неустанно, хотя и пора бы ей видеть, что нас, пестрый народ, глаголы ее не одноцветят, а как раз наоборот. Нам, господин Самгин, есть о чем поговорить. Европейцы не беседуют между собой на темы наши. Они уже благоустроены, пьют, едят, любят, утилизируют наше сырье. Хлебец наш кушают, живут себе помаленьку, а для разговора выбирают в парламенты соседей своих, которые почистолюбивее, поглупее. Социалистов выкармливают на эту роль. Они и разговаривают публично о расширении условий для еды, питья, семейной жизни. О душе в парламентах не разговаривают. Это даже и неприлично было, и даже смешно. А мы ведь все как раз о душе. Мы кочевой народ, на полях мысли не так давно у Лаврова с Михайловским паслись. Вчера у Фридриха Ницше, сегодня вот травку Карла Маркса жуем и отрыгаем». Попов неумело и жестоко резал утку. Хрустели кости. Из-под ножа выскальзывали куски. Он ворчал: «О, черт!» Самгин, насыщаясь и внимательно слушая, видел вдали, за стволами деревьев, медленное движение бесконечной вереницы экипажей. В них яркие фигуры нарядных женщин. Рядом с ними покачивались всадники на красивых лошадях. Над мелким кустарником в сизоватом воздухе плыли головы пешеходов в соломенных шляпах, в котелках. Где-то далеко оркестр отчетливо играл «Кармен». Веселая, задорная музыка очень гармонировала с гулом голосов. Все было приятно, пестро, но не резко. Все празднично и красиво, как хорошо поставленная опера. И над этим праздником, легко пронзая его шум, извивалась тонкогласая, остренькая речь Бердникова. Обсасывая спаржу, он говорил: «Мы народище не волевой, а мыслящий. Мы не столько стремимся нечто сделать, как хотим что-нибудь выдумать для всеобщего благополучия. Мессианство, оно же как раз и ротозейство. Извините. Воля у нас не воспитывалась, а подавлялась, и извне государством, а изнутри разлагала ее свободная мысль. О народе усердно беспокоились, все спрашивали его: ты проснешься ли, исполненный сил? И вот он проснулся, как мы того желали, и нанес государству огромнейшие убытки, вдребезг, в прах и пепел разорив культурнейшие помещичьи хозяйства». «У него именишко сожгли», — равнодушно сказал Попов, разливая шампанское. «И скот прирезали», — добавил Бердников. «Ну, я, однако, не жалуюсь. Будучи стоиком, я говорю: бей, но не выучи. Ох-охо, ну-тикось, выпьемте шампанского за наше здоровье. Я, кроме этого безвредного напитка, ничего не дозволяю себе. Ограниченный человек». Он вылил в свой бокал рюмку коньяка, чокнулся со стаканом Самгина и ласково спросил: «Надоела вам моя болтовня?» «Я слушаю вас с глубоким интересом», — вполне искренно ответил Самгин. «Однако помалкиваете?» «Неразговорчив». «Осторожность — хорошее качество», — сказал Бердников, и снова Самгин увидал лицо его комически сморщенным. Затем толстяк неожиданно и как-то беспричинно засмеялся. Смеялся он всем телом. Смех ходил в нем волнами, колыхая живот, раздувая шею, щеки, встряхивая толстые бабьи плечи. Но смех был почти бесшумен. Он всхлипывал где-то в животе, вырываясь из надутых щек и губ глухими булькающими звуками «бу-бу-бу-бу». Самгин подумал, он должен бы смеяться визгливо. «Великий мастер празднословия», — лениво, однако с явной досадой сказал Попов, наливая Климу красного вина. «Вы имеете в виду, ему дорого не то, что он говорит, а то как?» «Слышите?» — подхватил Бердников. «В эстеты произвел меня. А то нигилистом ругает. Однако чем же я виноват, ежели у нас свобода-то мысли именно к празднословию сводится и больше никуда?» «Ну-ти-ка скажите, где у нас свободная эта мысль образцова дана? Чаадаев? Бакунин и Кропоткин? Герцен? Киреевский? Данилевский и другие этого гнезда?» «Это он, кокет, вам товар лицом показывает. Вот, дескать, как я толсто начитан!» Все так же лениво и уже подразнивая проговорил Попов. Тело Бердникова заколебалось, точно поплыло, наваливаясь на стол. Кругленькие глазки зеленовато-яростно вспыхнули. Он заговорил быстрее, с присвистами и взвизгиванием. «Нет, погоди! Ты покажи-ка мне вместо Бакуниных с Кропоткиными русских Оуэнов, Фурье, Сен-Симонов! Покажи, ну! Душечка, у нас их заменяют блаженненькие Сютаевы, Бондаревы, да чудаковатый граф, соблазненный ими по бедности разума его!» «Ой, нехорошо, дерзко сказал я», — воскликнул он, неумело притворяясь испуганным. «Но вы, господин Самгин, не думайте, я ведь гения не отрицаю. Художника всеосветного превозношу совокупно со всеми. Однако же полагаю себя вправе сказать «глуп, как гений». И это касается не одного какого-либо, а вообще гения в искусстве». «Чернышевский», — начал Попов, сердито сдвинув брови. Тесть махнул рукой на него. «Отстань! Семинарист этот был прилежным учеником, а чудотворцы из него литераторы сделали за мужиколюбие. Я тебе скажу, что Бурят Щапов был мыслителем как раз погуще его, да? Есть еще мыслитель Федоров, но его философия общего дела никому не знакома». Он всем телом покачнулся к Самгину, усмехаясь, широко обнажив золотые клыки. «Дорогой Кирилл Иванович, старообрядцы мы, заплесневели, мохом обросли. Славянофилы эти наши, народники всякие, старообрядцы все. И пусть только какой-нибудь Петр, большой или маленький, начнет нас к Европе поворачивать, мы орем: «Антихрист! Блаженны кроткие!» «Мне кажется, вы недооцениваете событий, которые только что...» — заговорил Самгин. Но Бердников, схватив его за рукав пиджака, быстро и уже озлобленно продолжал. «Не выношу кротких! Сделать бы меня всемирным иродом, я бы как раз объявил поголовное истребление кротких, несчастных и любителей страдания. Не уважаю кротких. Плохо с ними. Неспособные они. Нечего с ними делать. Негуманный я человек. Я как раз железо произвожу. А на что оно кроткому? Сказку Толстого о трех братьях помните? На что дураку железо, ежели он обороняться не хочет? Избу кроет соломой, землю пашет сахой, телегу у него на деревянном ходу, гвоздей потребляет полфунта в год». Самгин, немножко захмелев, уставал слушать этот тонкий, резкий голос. «Интересно, но много. Да, вот какие мысли носит в себе такой человек». «Какой человек?» — спросил себя Клим, но искать ответа не хотелось. А подозрительное его отношение к Бердникову исчезало. Самгин чувствовал себя необычно благодушно, как бы отдыхая после длительного казуистического спора с назойливым противником по гражданскому процессу.